Прошлой ночью капитан и его помощник попали в автомобильную катастрофу. А первый помощник? Он заболел еще до того, как Тауэр-3 покинул китобойную базу. Я полагаю, вам известно, что управляющего Южным крестом Берна Нордаля нет в живых. Мне нужно быть там как можно скорее. Весь день я искал человека, который мог бы принять командование этим буксиром, и не нашел. Только сейчас мне сказали, что вы во время войны командовали корветом. В вашем распоряжении тоже будет военный корвет, но переделанный в буксирное судно. «Но у меня нет необходимых документов», — сказал я. «Чтобы командовать кораблем...» Он отмахнулся. «Я все устрою. Можете предоставить это мне. Вы ведь не забыли, как им управляют, а?» «Забыть-то не забыл, но мне еще не приходилось водить суда в Антарктику». «Это не имеет значения. Теперь об условиях. Вы будете получать 50 фунтов в месяц плюс премиальный. Нанимайтесь на весь сезон, а потом можете высадиться в Кейптауне или, если захотите, вас доставят в Англию. Командовать Тауэром-3 вы будете временно, только на пути до китобойной базы. Там поступите в распоряжение старшего помощника китобойной флотилии. Я не смогу назначить вас на какую-либо должность без его согласия, но что-нибудь интересное вам подыщем. За вами останется все то же капитанское жалование. Ну, что скажете? — Не знаю, — ответил я. Мне хотелось бы все это обдумать. На это нет времени. Голос полковника стал отрывистым. Мне нужно знать сейчас. А вы не получили новых известий относительно гибели Нордаля? Полюбопытствовал я. Получил, ответил Блант. Сразу же после обеда пришло сообщение. Нордаль исчез. Вот и все. Шторма не было. «Мне нужно все обдумать», — повторил я. «Сегодня вечером я увижусь с другом. После этого дам вам ответ». Щеки полковника чуть дрогнули. «Ответ мне нужен сейчас». Я поднялся. «Извините, сэр, я ценю это заманчивое предложение, но вы должны дать мне для обдумывания несколько часов». Какое-то время Блант сидел молча, потом грузно поднялся с кресла. — Ладно, — промолвил он, — когда примете решение, позвоните. Особняк Крамера был стилизован под дом голландского фермера. Когда я пришел, вечеринка была уже в полном разгаре. Крамер тепло встретил меня, но делал вид, будто я пришел к нему только за тем, чтобы познакомиться с девочками, как он называл присутствующих на ужине молодых женщин. В компании мужчин-бизнесменов обсуждались последние слухи. Кто-то сказал, но, может быть, пробы в руднике не были искусственно завышены? «Уверен, что завышены», — ответил другой. «Если бы этого не было, полиция никогда не посмела бы арестовать Винберга. Я всегда считал, что анализы проб слишком хороши, чтобы быть настоящими». — Конечно, были завышены, — произнес третий, тучный американец со множеством золотых зубов. — Но бедняга Винберг — только ширма. За ним стоят другие. — Кто же? — Мне называли три имени. Винберга и еще двух, о которых я раньше никогда не слышал. Бланда и Фишера. Все свои акции они сбыли с рук за сутки до того, как это дело раскрылось. «Простите, меня подтолкнуло вступить в разговор упоминание имя Бланда. Кого бы я ни встретил, все только говорят о том, как отразится банкротство Уордс на местном финансовом положении. Скажите, что такое Уордс?» Три пары глаз, устремленных на меня, насторожились. «Я только сегодня утром прибыл из Англии», — быстро пояснил я. — Вы хотите сказать, что не знаете, что такое Уордс? — спросил американец. «Я ничего не смыслю в финансах», — сказал я. «Вот тебе и на, будь я проклят!» — воскликнул американец. «Как приятно встретить человека, который ни разу не обжегся! Уордс — это биржевое название компании Уик, Аденсдаль, Раст, Девелопамент, Секьюритс. И сокращение это оказалось очень даже подходящим. Уордс — слова». После того, как анализы показали высокое содержание руды на сравнительно малой глубине, 10-шиллинговые акции компании за последние 4 месяца поднялись в цене до целых 5 фунтов. А вот теперь-то вся игра и раскрылась. Главный директор арестован, сделки на бирже прекращены, и к тому же акции слишком толсты для туалетной бумаги, — добавил он грубо. — У меня самого кое-что имелось. — Кто этот Блант? Вы упомянули... — Молодой человек, я не упоминал ни о каком Бланде, и мне не нравятся люди, которые слишком прислушиваются к тому, что я говорю. Он посмотрел на меня холодно, остальные собеседники — враждебно. Я допил стакан и, потихоньку выскользнув из дома, уехал в отель. Когда я шел к конторке за ключами, в углу вестибюля поднялась женщина и направилась ко мне. Это была Джуди. — Я вас жду, — сказала она. В золотистом обрамлении волос ее лицо казалось очень бледным. — Меня? — Вы еще не решили? Вы беретесь командовать Тауэром 3? Ее глаза смотрели на меня с мольбой. — Берусь. — Слава богу! — вздохнула она. — Если бы вы не согласились, значит, нужно было бы дожидаться, пока пришлют человека из Англии. Так долго ждать я бы не смогла. Она сразу же повела меня к Бланду. Услышав мой ответ, полковник кивнул. «Все уже устроено», — сказал он. «Я догадывался, каково будет ваше решение». Он снял трубку, вызвал к подъезду такси и распорядился, чтобы багаж отнесли вниз. «Собирайте вещи, Крейг. Мы отплываем прямо сейчас». Тауэр-3 стоял у причала. Это судно не очень-то походило на корвет. Оно было покрашено черной и серой красками, носовая часть усилена, чтобы корабль мог пробиваться во льдах. Вооружение, разумеется, снято. Вся команда состояла из норвежцев. Но милостью Божьей механиком оказался шотландец. Макфи, человек небольшого роста, с редкими волосами песочного цвета, протянул мне промасленную руку. — Еще один шотландец! — радостно вскричал он, услышав мою фамилию. — Да еще капитан! — Мое назначение временное. Видя такой восторг, я не мог удержаться от улыбки. — Надеюсь, у вас найдется на борту виски, чтобы отметить эту встречу земляков? — О, да, у меня немного припрятано. Макфи быстро и внимательно взглянул на меня. — Скажите, сэр, вы что-нибудь смыслите в этих... консервных банках. Дай бог, чтобы смыслили. А то ведь это бывший корвет, и в большую волну, когда обледенеет. Ох, и упрямый скотиной он становится. Зря беспокоитесь, Макфи. Я вырос на корветах. О, тогда я спокоен, сэр. Я-то ходил на больших судах. Мы еще о многом сможем поговорить, сказал я. А теперь... Как обстоят дела с горючим и водой? Все баки полны. Развели пары? Развели. Мы готовы к отплытию с самого утра. Прекрасно, — сказал я. Как только получим разрешение полковника Бланда, будем отчаливать. Кто-нибудь из команды норвежцев говорит по-английски? Большинство знает одно-два слова. — Тогда пришлите на мостик самого толкового. — Есть, сэр. Он ушел, а я поднялся на мостик. Вскоре я увидел, что ко мне по трапу грузно поднимается Блант. — Ну, как? Освоились? — осведомился он. — Да, благодарю. — Тогда зайдем в штурманскую рубку, и я покажу вам местонахождение Южного Креста. В рубке он разложил карту. — Приблизительно здесь. Его палец уперся в точку, лежавшую примерно в 300 милях к юго-западу от Сандвичевых островов. Я пометил это место карандашом. Корабль держит путь на юг. По словам Эйде, вокруг много льда, и погода ухудшается. Завтра мы установим его точные координаты. Блант повернулся, и мы вышли на мостик. — Вы познакомились с главным механиком? Он шотландец. — Да. Только что с ним разговаривал. — Машины в порядке? — В порядке. Он кивнул. — Как будете готовы, можете отправляться. — Буксир нам нужен? «Никогда еще не нуждался в буксире при выходе из порта», — сказал я. Блант сжал мне руку выше локтя. «Мы с вами отлично сработаемся», — сказал он и тяжело зашагал по трапу. Я немного постоял, глядя сквозь портовые краны, беспорядочно торчащие передо мной, на полное звезд неба над Столовой горой. Я нервничал. Чужое судно и незнакомая команда. А там, далеко-далеко на юге, паковые леты флотилии китобойных судов. Дело для меня совершенно новое. С трапа снова послышались шаги. Я обернулся. Это был один из членов команды. — Каптейн Крейг? — произносил Крик. «Макфи говорит мне прийти. Сюда?» «Правильно. Мне нужно, чтобы кто-нибудь переводил мои приказы». «Я?» — моряк кивнул окладистой бородой. «Я по-енгельски говорю хорошо. Я плаваю 2 года на американские суда. Я говорю окей». «Превосходно. Вы встанете рядом со мной и будете повторять мои приказания по-норвежски. Как вас зовут?» «Пер», — ответил он. «Пер Солейм». Я велел ему разыскать рулевого и обеспечить смену за штурвалом. «Окей, каптейн». Вскоре донесся его голос снизу. Он уже расставил людей у верповальных тросов и кранцев. Трап был поднят на борт. «Отдать носовой», — приказал я. Солейм повторил приказание. Тяжелый трос был втянут. Я ощутил сухость во рту. Давно уж мне не приходилось этим заниматься. «Малый вперед!» Прежде чем Солейм повторил приказ, зазвенел телефон машинного отделения. Рулевой понял. «Отдать кормовой!» А затем я приказал положить руль направо и смотрел, как нос разворачивается по кругу. Кормой мы даже не коснулись бетонной стенки причала. Незаметно я почувствовал себя как дома. — Так держать, — приказал я, когда нос Тауэра-3 повернулся к выходу из бухты. — Средний вперед! Мерно стучала машина. Мы покидали Столовую бухту. «Приятно видеть моряка за работой!» — неожиданно раздался чей-то голос. Я повернулся и увидел Джуди, закутанную в меховую шубку. Она улыбнулась. Сколько раз, — подумал я, — мне приходилось заходить в гавань и покидать их. В те времена я отдал бы все свое годовое жалование, только чтобы услышать такой комплимент. Увидеть такую улыбку и ощутить рядом с собой присутствие хорошенькой девушки. На корме я заметил Бланда. Он круто повернулся и направился в каюту. Мы немного боялись, что у вас могут возникнуть затруднения при выходе из бухты, — сказала Джуди.